Затем в том же Ленинграде возникла еще одна из самых первых песен. Она положила начало серии интимных лирических и любовных песен. Хожу по Ленинграду я, хожу, не чуя ног. Девиц прекрасных раду я, хороший паренек. Девицы ленинградские меня не сводят глаз. Похож я на Горация, но только косо глаз. И так далее в том же духе. Затем, приехав в Москву, я эту серию пополнил еще многочисленными песнями о любви. Вот одна из них. Герой этой песни человек застенчивый и в любви признается лишь в последнем куплете. Все предыдущие смыслы абсолютно лишены. Я готов разреветься по-детски, или рок мой давно предрешен. Я пришел на вокзал по-велецки, по велению сердца пришел. По велению сердца пришел. Ходят разные дагерротипы, все важны, как турец и набоб. Всю бы площадь бы огородить бы и оставить меня под навоб. И оставить меня под навоб. Шпили пробуют, пробуют прочность на бескрайних вечерних небес. Эх, поверил бы я в непорочность, но не с вашей подмогой обед. Но не с вашей подмогой обед. На балу я теперь не балуюсь, отвержу с ударением на ю. Я люблю вас, люблю вас, люблю вас, но любовь постоянно стою. Но любовь постоянно стою. Ну, еще другими песнями, в частности, песенкой, которая близка к жанру провинциального городского романса. Написана она для дореволюционного конторщика. На ночных кустах свет строго я, выхожу один, да на дорогу я. Темнота кругом несусветная, замолчала ночь беспредметная. Что ж ты ночь молчишь и не шевелите, на взаимную любовь не надеете. Распускаются деревни за заборами, псы голодные орут за которыми. Не решу никак ни задачу я, отчего у собак жить собачья. Знать хозяин их хуже Каина, убежать бы им да от хозяина. От хозяина злого жадины, не зазря же им клички дадены. Их душа моя косолапая, ты чего болишь, кровью капая, кровью капая, пыль дорожную. Не случится со мной невозможное, без любви прожить не получится. А зазря любить только мучиться. Не смотришь ты ночи из-под лобья, злого недруга наподобие. Не смотришь ты ночи, не подглядывай, в мою судьбу не загадывай. Но уже тогда были первые попытки выйти за узкие рамки любовной темы. Одна из таких попыток состоялась после каникул, проведенных в Рязанском лесничестве. Эх, люблю я елки, эх, люблю я палки, хоть под ними волки, а над ними галки. Стану утром рано, взглядом все окину, все дороги приму, а моя в малину. Ваше величество, хорошо летит, кроме электричества, все в большом количестве. Ходят по деревне, будто там нарожки, светильные косы, кательные ножки, жебли крутились, смали или смотри, эх, кабы не минус, пять моих диоптрий. Ваше величество, хорошо в лесничестве, кроме электричества, все в большом количестве. В этом распределении тоже возникла песня, где достаточно легкомысленная песня, где адресовалась впечатление, первое представление о том крае, куда надлежало ехать. Эта песня называется «Рыба-пит». Может быть, вы с этой песней знакомы, я перейду дальше уже. на летом севере. Ходит рыба, и-и-и-и, а за ней на севере. Ходит рыба, и-и-и, ну, лепчета, ну, лепчета, ну, лепчета, ну, видимо. Вот беда, ну, вот беда, ну, да, всего-то видно. Как помочь черные, выпукать и тон-тон-тон-тон, и трубу подверную. И читом, читом, нет читом, ну нет читом, ну нет читом, не видно. Ну вот беда, ну вот беда, ну да чего ходить. Поставим я дудочки, бросим море, лот-лот-лот-лот, и на эту дудочку клюну я солод. Вот птица, ну что зовут, ну только ребра видно. Ах, какой худой, такой, ну да чего ходить. На далеком севере ходит рыба, и-и-и-и, а за ней на севере ходит рыба, и-и-и, ну нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего-то видно, ну да чего-то видно. Капитан Беринг открыл наш дикий берег. Что за чудо, капитан? И вот этот берег дикий стучит волной летитый. Ужасно тихий океан. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачала мой рейс, но никто из нас, никто не потонул. Подношу к свету последнюю галету и делю на Кентерфон. А беломор нету, и птиц тоже нету, зато селёдки 20 тонн. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до берега раскачала мой рейс, но никто из нас, никто не потонул. Если ты смелый, тебе дело делай, а акулу позабудь. А если ты не смелый, молись, чтоб был ты целый, тогда спокойно кончишь ты. Подо мной глубина 5 километров до дна, 5 километров и 25 акул. А волна до небес раскачала мой рейс, но никто из нас, никто не потонул. Там на Камчатке разговаривают на своем особом жаргоне, очень сочном и по содержанию никоим мере не уголовным. Но, хотя по форме это смать, это довольно напоминает. Быстро очень заражаешься этим жаргоном, что особенно не к лицу преподавателя русского языка и литературы. Возникает, естественно, желание придумать что-нибудь на этом жаргоне. Что я проделал. Затем я на знатоках и классиках этого жаргона проверил. Они сказали, что все обороты употреблены на месте и употреблены правильно, и я обучил этой песне наших школьников, мы одели тельняшки и все спели. После чего была мне выволочка. Песня же очень простенькая, по-моему, понятна. Абсолютно. Ну, за исключением слова «Ассора». Это слово означает название нашего районного центра. Раз мы в Ассору телепали груз, 20 тонн крыс, и телили нас, сбоку на бок кантовали, поливали бары. А двигун, а что двигун? Он молотит понемногу, нам тепло и слава Богу, пусть на палубе колотун. Шторм, видимо, прокинуть хочете нас через канифас. Или что ж, только пусть не покурочите камбус или компас. А двигун, а что двигун? он молотит понемногу. Нам тепло и слава Богу, пусть на палубе колотун. Вот что советует салагам кэп, старый сорокон. Ли-ли-ли-ли, разворачивайся лагом, только полный вперед. А двигун? А что двигун? Он молотит понемногу. Нам тепло и слава Богу, пусть на палубе колотун. Нам тепло и слава Богу, пусть на палубе колотун. Пусть на палубе колотун. Там же возникли первые остросоциальные песни. В поселке было два хулигана, и мы решили их высмеять. Для этого была придумана ужасающая песня, и девять человек этих хулиганов клеймили острием сатиры. Они были по-хулигански одеты и, соответственно, пускали на лица каторжные выражения. И пели при этом. Мы ходим, бродим, ноги движем еле. Походка наша, братцы, такова. Ты понял, как будто 100 пудов у нас на теле. Зато голова. Мы ходим, бродим, бороды не бреем. А ну посторонись по сторонам. Ты понял, а чтобы быть страшнее и храбрее, возьмем, да дернем 200 грамм. Мы ходим, бродим, держим руки в брюки. Не тронешь нас, так тронем сами мы. Ты понял, нет? Нарушение общественного порядка 10 суток и штраф. Возьмите, братцы, на поруки. Спасите, братцы, от тюрьмы. Тогда же появились песни профессиональные, то есть непосредственно вытекающие из моей профессии, школьного содержания. Вот одна песня, написанная для хора с оркестром. Ее исполняли двойки с плюсом, двойки с минусом, баба и га. Потом запели учителя, после этого подхватили ученики, родители безмолвствовали. Навострите ваши уши, дураки и неучи. Бей баклуши, бей баклуши, а уроки не учи. Бей баклуши, бей баклуши, а уроки не учи. Зря, ребята, вы страдали, зря болела голова. Трижды трили, дважды двали, все равно в итоге два. Трижды трили, дважды двали, все равно в итоге два. Я учебники закрою, позабуду на столе, а с пустою головою легче бегать по земле. А с пустою головою легче бегать по земле. Легко привелась к той школе, в которой я сейчас работаю. Она... А работаю я в школе физико-математического профиля. Так что 2×2 или 3×3 не пришлось как раз к месту. Эта школа особенная, она школа-интернат для детей, одаренных физикой и математикой. В эту школу я шел с большой дрожью в коленках, потому что ожидал, что это сугубо ученый народ, с которым нет дела ни до истории, ни до литературы. Но оказалось, что они больше всего на свете занимаются футболом, затем уже художественной самодеятельностью, а потом всем остальным. Тем не менее, первый год я от них достаточно не терпел, потому что первый год преподавал я у них обществоведение. Обществоведение – наука серьезная, за один год нужно обучить десятиклассников геомату, истмату, конституции, всем политэкономии. И поэтому объяснять все это вундеркиндам очень тяжело, потому что они имеют хамство вопросы задавать. В результате возникла отчаянная песня преподавателя обществоведения. И... Люди все как следует спят и обедают, чередуют труд и покой. А я, бедный, общество ведаю, ведаю, а оно заведует мной. А оно все требует, чтоб его ведали, изучали вдоль поперек. И притом не как-нибудь хитро и въедливо, а вот только так и на зубок. Вундры и киндеры вовсе замучили, не жалея сил молодых. Ставят мне вопросики острые, жгучие, а я все сажусь на них. Я им говорю, дескать, так-то и так-то, мол, а если не так, значит ложь. А они кричат, а где факты, мол, аргументы вы да положь. Выберу я ночку глухую, осеннюю, уж давно я все рассчитал. Лягу я под шкаф, чтоб при слабом движении на меня упал капитал. Но ничего не вышло, по той причине, что времени не хватило, не рассчитали. Как и потом появились другие, более грандиозные планы. А от постановки осталась только одна песенка. Сюжет замышлялся таким образом. Троим школьникам давалось почетное задание написать передовую статью в Первомайской газете. Ну, они отнеслись с неохотой к этому поручению. Однако от них все этого требовали и требовали, и они тогда, так сказать, разозлились и решили написать передовую статью на таких кондовых газетных штампах. И вот появилась их передовая статья к Первомайской газете, все составленные на стандартном языке, самом плохом. Так что эту песню можно рассматривать как сатирическую. Все улицы как будто стали краше, и солнце как бы входит в каждый дом. И в воду все трудящиеся наши и не наши испытывают радостный подъем. Рабочие, крестьяне, инженеры, покинувшие заводы и жнивье, интеллигенты и милиционеры единство демонстрируют свое. Они идут с плакатами, с цветами, на них костюмы новые видать. Давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять. Теперь добавьте что-нибудь про космос, чего-нибудь про радостный расцвет. Потом поставьте собственную подпись и тут же отнеситесь в комитет. Все у нас поставили еще одна программа, посвященная юбилею нашего интерната. И снова таким образом. Снова, кстати, близок к сенсационной новости. Открыли математический интернат. Математический интернат. Это следственно распространялось дальше, выяснялось, что открыли, оказывается, гигантский инкубатор, где будут водиться пляп с физическим профилем. Потом все сплетники собирались на сцене и начинали, складно размахивая руками и ногами, петь песни. Ходят слухи, что у нас открыли интернат. Это что-то вроде или в духе учреждения для цыпля. В этом небольшом безлане будет все не так, как должно быть. Там, представьте, между нами, там, представьте, между нами будут яйца курицу учить. Аспирант на аспиранте рвутся прививать к птенцам талант. Там, куда ни киньте, плюньте, гляньте, то кинет по аспирант. Там, куда ни плюньте, ни киньте, прям не интернат, а институт. Вундеркинд на вундеркинде, вундеркинд на вундеркинде, а все у директора вот тут. После этой песни, после этой песни давалось широкое историческое полотно сборов вундеркиндов со всех концов страны в наш интернат. Эти сборы напоминали проводы рекрутов. И вундеркинды собирались в своих телогрейках и котомках, и валенках, и нестроенной толпой шли в интернат и приходили туда, и их там приветствовала администрация. Администрация их приветствовала вальсом. Вы приехали, милые, к нам, ля-ля-ля, для того, чтобы здесь обучаться. Нам и вам, ля-ля-ля, нам и вам, ля-ля-ля, неизбежно придется общаться. Мы окружим заботою вас, ля-ля-ля, кое-кого мы окружим особо. Каждый день, ля-ля-ля, каждый час, ля-ля-ля, мы за вами смотреть будем в оба. Ах, поверьте, мы желаем вам добра. Для вас ламбретены, для вас гобелены, для вас эти люстры и бра. Для вас эти люстры и бра. Наш прелестный, изящный режим, ля-ля-ля, уважать мы, конечно, заставим. Кой-кого, ля-ля-ля, пожурим, а-та-та, и с улыбкою к маме отправим. Пробегут, протекут ваши дни, ля-ля-ля, как в раю у Христа Иисуса. Будут чудны они, будут ясны они с точки зрения нашего вкуса. Ах, поверьте, мы желаем вам добра. Для вас занавески, для вас эти фрески, для вас сюртуки и боа. Для вас дортуары, для вас будуары, для вас кулуары. Ура, товарищи, ура! Дальше шла трагическая картина избиения младенца. Новички попадают в нашу школу, и через месяц-полтора попадают действительно под такой массированный огонь зачетов. Все аспиранты, кому не лень, спрашивают с них зачеты. После этих зачетов они, как правило, разочаровываются в себе, не аспиранты, а ученики, разочаровываются в себе и начинают говорить о том, что вот мы никакие не вундеркинды, ничем не одаренные, зачем нас сюда пригнали. Звучал далее благодарственный молебен, посвященный воспитателям, преподавателям и всему старшему коллективу. Для этого были избраны наиболее длинные, костлявые, чащиеся, которые с громом валились на колени и протягивали свои полные благодарности руки к первым начальственным рядам. При этом распевалось следующее. О, наставники наши и менторы, если глянуть на пройденный путь, комплиментами и сантиментами мы не баловали вас отнюдь. Мы такие-сякие порочные, огорчаем мы вас без конца, но под грубою всей оболочкою благодарные бьются сердца. Над башкою, над нашей дубовою, потрудившись, побившись не раз, вы упорной своею любовью прочный дуб обратили в алмаз. И, конечно же, вашими стараниями наши свойства и эти, и те засверкали различными гранями, извините, во всей наготе. Мы не будем ни сить, ни задабривать, и за что-то прощенья просить. Ведь и нам тебе придется когда-нибудь, может, полных кретинов учить. О, родители наши, родители, попечители и благодетели, если кажется вам, что мы чушь несем, вы нас создали, мы ни при чем. Последняя наша постановка со школьниками состоялась в декабре прошлого года. Но я не буду ее подробно пересказывать. Вкратце сюжет. Заключался он в том, что три местных хулигана удалялись на ракете в космос. Ракета была построена силами физического кружка. Пока она по недосмотру стояла в стороне, никого рядом с ней не было, три хулигана, вызванных директором, успели на ней улизнуть. Это три интеллигентных хулигана. Они вышли, они лицемерно повздыхали, что вот из-за них все срывается, все портится, как они говорили, тормозится прогресс, падают нравы. И повздыхав таким образом, они решили избавить общество от самих себя, и выбирает среди себя шефа-капитана и уносится в черный простор. При этом они исполняют сначала такую песню. Нас вызывает директор дать нам большой раздолбон за то, что так элегантно, так эффектно катимся мы под уклон. Ах-ах-ах-ах, нас вызывает директор сыпать под первое число. О-о, что ж тут нелепого, это ведь хлеб его.